Однако просто быть вестником судьбы Клауда было недостаточно. Офелия чувствовала, что она была праздной, чувствовала, что она недостаточно усердна, чтобы загладить свою вину перед Клаудом. Она вспомнила слова порицания героя Фрилит во время невыполнимого испытания. «Меня не волнует, что ты похотлива. В мире нет существ без желания, и я уверена, что в церковном тексте нет указания, что жрица не может иметь плотских отношений. Это звучит как нечто, что высшие духовные лица придумали для своего имиджа. Проблема в другом. Ты позволила своей похоти управлять своими действиями. Вот в чем твоя проблема, глупая девчонка. Я уверена, что тебя учили, что в делах лучше всего проявлять умеренность, не так ли? Желание, конечно, не покинуло ее, но с того дня Офелия не осмеливалась прикасаться к себе. И это было не потому, что она теперь жила в самом священном храме богини. Она чувствовала, что хочет этого наказания воздержанием, чтобы вытеснить свои желания, когда они становятся слишком сильными. Но ее чувство вины продолжало расти, поскольку она чувствовала, что ее действий недостаточно. Она недостаточно искупила свою вину. «Смирись, Офелия», — сказала святая, заставив Офелию удивленно посмотреть на нее. «Это хороший знак. Если богиня сочла нужным ответить тебе на этот раз насчет героя Клауда, то, может быть, когда он снова совершит что-то значительное и тебе ответит, ты сможешь спросить, что он мог бы сделать», — сказала она, чтобы ободрить свою возможную преемницу. «Я благодарю вас, миледи, просто...» Офелия попыталась объяснить. «Я больше никак не могу помочь герою Клауду, и я хотела бы что-то сделать, но...» Она прикусила нижнюю губу, сдерживаясь от того, что действительно хотела сказать. Однако добрая улыбка Ли побудила кандидата в святые продолжить. «Даже если бы я оставила церковь, чтобы помочь ему, не думаю, что Клауд принял бы от меня помощь». Офелия с беспокойством посмотрела на святую, говоря о своем желании помочь Клауду. Однако ее опасения были напрасны, так как Илья смотрела на нее с сочувствием. Затем святая приняла задумчивое выражение лица. «Знаете, начало святая Илья, заставив Офелию пристально посмотреть на нее, хотя стандартной практикой является вступление подающего надежды целителя в церковь до начала обучения, известный случай, когда некоторые получали благословение богини Айрис, чтобы начать свой путь в целительской магии, благодаря своему таланту, еще до официального вступления в церковь». Офелия несколько раз моргнула, прежде чем ее глаза расширились. Бывали даже случаи, когда какой-нибудь странствующий священник брал ученика для обучения, а затем, наконец, находил церковный филиал в какой-нибудь деревне, чтобы официально сделать его частью церкви. «Миледи, вы хотите сказать», — пробормотала Офелия с расширенными глазами, «если вы сами найдете и обучите целителя, и он присоединится к группе героя Клауда до того, как присоединится к церкви, никто не сможет сказать, что церковь помогала герою, не так ли?» — сказала святая Алия с игривой улыбкой. «Спасибо, ваше святейшество!» — воскликнула Офелия. «За что вы меня благодарите? Я просто размышляю вслух, вот и все!» Святая Алия улыбнулась. «Конечно, точно!» Офелия не могла не улыбнуться в радости от появившейся надежды помочь Клауду. Конечно, идея святой Алии сработала не так хорошо, как надеялась Офелия. Она послала запрос в бюрократические инстанции церкви, спрашивая, есть ли у церкви желающие стать магами-целителями, которые еще не были официально приняты в церковь, но в ответ ничего не пришло. Она даже послала запрос в гильдию искателей приключений, спрашивая, не хочет ли кто-нибудь пройти обучение на целителя для героя. Конечно, она сразу сказала им, что герой, для которого она будет их обучать, Клауд, что, естественно, привело к тому, что все искатели приключений в раздражении отказались. Зная, для каких целей она преподавала, все меньше и меньше людей приходили спросить Офелию об обучении на целителя и о том, что оно в себя включает. Некоторые соглашались на обучение, но после разговора со святой почему-то бросали его. Когда Офелия спросила об этом святую, она ответила, что эти люди недостаточно преданы своему делу. Офелия сидела в пустой тренировочной комнате, выжидая, придет ли кто-нибудь спросить ее сегодня об обучении на целителя. Она собиралась задержаться здесь лишь ненадолго, прежде чем уйти и продолжить свои тренировки и ежедневные молитвы от имени Клауда. «Простите», — раздался негромкий стук в открытую дверь. Раздался тихий голос, и Офелия подняла голову, натягивая на лицо улыбку и готовясь к разочарованию. «Да, вы здесь для обучения на целителя, я должна сказать вам, что герой, к группе которого вы присоединитесь». «Клауд, верно?» – произнес отчаянный голос девушки. Офелия несколько раз моргнула, взглянув на девушку. Она выглядела как представительница обеспеченной семьи, низшее дворянство или, может быть, дочь торговца. Ее волосы были блестящего каштанового цвета, а глаза – лесные, почти золотистые. На лице девушки было написано «волнение», если судить по ее глазам. Это заставило Офелию надеяться, что, возможно, именно она согласится пройти ее обучение, чтобы помочь Клауду. «Да, вы понимаете, что герой, для которого я вас буду обучать, это Клауд, верно?» – спросила Офелия, просто для ясности и подтверждения. «Да». Девочка подбежала к Офелии и радостно схватила ее за руки, широко улыбаясь. «Герой Клауд, мой кумир, я его фанатка номер один. Его желание изменить свою судьбу, как бы трудно это ни было, и богиня, которая дала ему шанс. Пожалуйста, позвольте мне принять участие в этом путешествии, я не желаю ничего другого, кроме как помочь моему герою». Девушка говорила с таким рвением, какое Офелия видела только у самых пылких и набожных жрецов и жриц, которые постоянно сражались с демонами, желая лишь одного – вернуться на поле боя, как только отдохнут. «Верно, я так рада вашему энтузиазму. Могу я узнать ваше имя?» – спросила Офелия, радуясь, что наконец-то нашла ученицу. «Ирена. Ирена Редвольф. Раньше я была магом огня, а теперь я хочу только одного – помочь герою Клауду сжечь всех этих так называемых победителей и похитителей девушек», — воскликнула она с улыбкой маньяка. «А», — Офелия на мгновение задумалась над словами Ирин, — «я имею в виду, я бы хотела помочь герою победить и уничтожить всех демонов и показать другим героям, какой он великий», — быстро исправилась Ирин. «Конечно», — Офелия нерешительно улыбнулась. «Все ведь будет хорошо, правда?» — спросила себя Офелия. Где-то вдалеке герой Клауд замер прямо посреди своего изучения ядер монстров, чувствуя, что его постигло странное предзнаменование. Ирин Редвольф, глава 26. «Я несколько раз покрутил ядро монстра в руках, снова запустив заклинание анализа, желая понять, не упустил ли я чего-нибудь из нескольких последних экспериментов, которые я провел. Пока что я пришел к выводу, что после извлечения ядра монстра его нельзя улучшить и заставить дать больше очков статов, чем то, для чего оно было создано. Я пытался использовать круги трансмутации, чтобы дать ему больше маны для увеличения плотности, или постоянное усиление для улучшения общего качества, но все это привело лишь к тому, что оно разрушилось. Нет, разбитые части не дадут тебе бесплатных очков статов. Важной информацией, которую я узнал, изучая монстров, которые давали ядро монстра, было то, что внутренняя энергия этих монстров была более структурированной. По сути, их духовная энергия была более упорядочена в том, как она циркулировала внутри их тел, поэтому после смерти, вместо того, чтобы энергия рассеялась, она собирается в единую массу, которая и становится ядром монстра. Следует отметить, что монстры, которые производит ядро монстра, не становятся умнее, сильнее или быстрее технически, но у них, кажется, инстинкты развиты немного сильнее. Может быть, они подсознательно лучше чувствуют ауру противника. Я не уверен, дают ли монстры, создающие ядро монстра, меньше или больше ЕКСП, чем обычные, из-за метода, которым я перерабатываю ЕКСП, но любой результат вполне вероятен. Меньше, потому что больше энергии ушло на создание ядра монстра. Больше, потому что меньше энергии было потрачено на процесс в целом. Я съел ядро монстра, которое держал в руках, поскольку на этом эксперименты и тренировки были закончены, так как завтра я должен был отправиться на банкет. Мои мысли были заняты тем, как заставить монстров производить ядра монстра более охотно, а не в зависимости от удачи. ХМ – оружие, которое контролирует внутреннюю энергию монстров в момент смерти и направляет ее в процесс создания ядра. Я хмыкнул и задумался над тем, как воплотить эту идею. Я подумал о последовательности рун, необходимых для создания этого эффекта, и о том, как это можно будет выгравировать на клинке. Долговечность будет главным условием для этого меча, потому что переделывать его, если он сломается, будет очень хлопотно, — сказал я себе, продолжая свой путь. Императорский общественный банкет — чрезвычайно важное событие для знати континента, проводимое в императорском дворце каждые 6 месяцев. Это место, в котором открывались широкие возможности, например, мелкий дворянин мог попасться на глаза высокопоставленному дворянину и получить спонсорство. В то же время это было место, где можно потерять всю свою репутацию и стать посмешищем. Клауд и его товарищи по команде много раз страдали от насмешек. Неужели это герой Клауд? Он действительно один, потому что его группа распалась. Я слышал, что он только что ходил на дворцовую кухню, чтобы попросить еды. Гы-гы-гы-гы, какой убогий. Он действительно герой? Я слышал, что он носился как сумасшедший, расправляясь с бандитами в окрестностях столицы, чтобы привлечь внимание его величества. О, думаешь, он хочет просить новых компаньонов? Мельница слухов мутирует безумными способами. Я сидел за столом один, ел еду, которую сам приготовил на дворцовой кухне, потому что я уже хорошо знал вкус еды в этом мире. Я пробыл на банкете около часа, и мне казалось, что я нахожусь в каком-то аду. Нет, меня беспокоили не насмешливые шутки и преувеличенные слухи, они забавны. Нет, причина была в другой теме, о которой болтали вельможи. Мой дорогой друг, сейчас не время для того, чтобы проматывать свои богатства. Инвестируй, инвестируй, чтобы твоя казна наполнилась еще больше. Конечно, мои рыцари более верны, чем любой другой рыцарский орден. Они взывают: «Вставайте, вставайте, самые праведные рыцари карты во время всего обучения. Нет нужды бояться за империю. Славьте, славьте могущество императора, мой друг, убейте меня». На протяжении всей этой вечеринки я неоднократно слышал вариации стихотворения «Не уходи в эту нежную добрую ночь», но делали это настолько плохо, что могли травмировать мою нежную психику. Эти дворяне, чертовы халтурщики. О, да это же Клауд, не узнал тебя без твоих девушек. Хех, я поднял глаза от своей тарелки и увидел, что Гис и не отстающий от него Лориан медленно подходит ко мне. Блять, наконец-то, меня уже начало раздражать ожидание. Серьезно, я надеялся, что засранцы-антагонисты будут более пунктуальны в мучениях героя. Я слышал, ты сам ходил на кухню за едой. Неужели слуги опять забыли принести тебе что-нибудь? Спросил Лориан с доброй улыбкой, подойдя к моему столику. Сначала отвечу тебе, сказал я Гису, откладывая свою тарелку и вытирая рот салфеткой. Это действие заставило бровь Лориана обиженно дернуться. В конце концов, он принц карты, а я игнорировал его ради простолюдина, да еще и Гиса. Но даже у простолюдинов больше достоинства и порядочности, чем у таких мерзавцев, как Гис. Я отпустил девушек, почувствовал, что без них мне будет лучше, и, как оказалось, был прав. Потом я обратился к Лориану. А что касается кухни, я пошел и приготовил себе еду сам, потому что, честно говоря, будь то трактир или королевский дворец, вся еда на вкус как дерьмо. Одно слишком безвкусное, другое – пересоленное. Как будто мысль о том, что эй, может, если попробовать создать нечто среднее, то еда будет вкуснее, это что-то непостижимое для всех, сказал я, вставая. Гис и Лориан растерянно переглянулись. Не из-за того, что я сказал, а из-за того, что я так непринужденно разговаривал с ними без всяких колебаний, находясь с ними наедине. Это естественно. Лориан заговорил первым. Изобилие нужно, чтобы показать богатство знати, это само собой разумеется, так и должно быть. Этот вкус показывает разницу между дворянами и представителями низших классов. Ничего удивительного, что ты не в состоянии его постичь. Ага, обойдусь. Лучше уж быть простолюдином, чем участвовать в этом дерьмовом дворянском спектакле каждый день, сказал я, заставив Лориана нахмуриться. Два героя снова были выбиты из колеи, но на этот раз Гис был единственным, кто заговорил, так как не мог больше терпеть. Значит, отпустил девушек? Да, сказал Гис с ухмылкой, показывая зубы, когда он обошел стол и посмотрел на меня прямо глаза в глаза. Это действительно та причина, по которой ты их отпустил. Хм, да, а какая еще может быть причина? Я наклонил голову, создавая образ невежественности, что только заставило Гиса улыбнуться шире. Ты действительно не знал? Сказал Гис, подходя и обнимая меня за плечи. Эти девушки, мы с Лорианом уже сделали их своими, сказал он, наблюдая за моей реакцией. Пожалуйста, Гис, не будь грубым. Лориан ехидно усмехнулся, а затем посмотрел на меня, подхватив колкость Гиса. Я проявил лишь легкий интерес к леди Эри, и если случилось так, что она ушла от него только из-за этого, что ж, это вина героя Клауда, а не наша. Я вздохнул, а затем сделал последнее, чего они и ожидали, потому что их было так легко прочитать. И это все, я усмехнулся, заставив обоих удивленно моргнуть в ответ. Это и есть те бесполезные слова, которые вы пришли сказать мне. Я наполнил свое тело маной и применил усиление по максимуму. Я не собирался давать им шанса проявить смекалку или удачу. Глава 27. Герой Лориан не знал, как отнестись к слухам о том, что Клауд, никчемный простолюдин, превратился в героя. Он соблазнил волшебницу из группы Клауда, в основном из-за ее полезности, и, несмотря на отвратительные привычки Гиса, он мог признать, что у этого мерзавца время от времени возникают любопытные идеи. По крайней мере, это покажет Клауду его место. Потом пошли слухи о том, что сама богиня спустилась поговорить с героем-простолюдином, и мир словно сошел с ума. Он отправился в великий храм, чтобы разобраться в этих слухах и показать, что он более достоин, чем какой-то простолюдин для разговора с богиней. Слухи оказались правдивыми, но Лориану не дали возможности поговорить с богиней, и даже с ангелом. Нет, ему было сказано, что они, Гис и он, что он недостоин, что, подражая Клауду, он понесет наказание богини. Лориан сдержал свой гнев на святую и всю эту ситуацию и ушел. Он думал насладиться страданиями Клауда, когда они с Гисом публично украдут членов его группы на этом банкете, но он не смог насладиться даже этим, так как Клауд распустил свою собственную группу. В этот момент к нему пришла Ири Оллер, бастард герцога Оллера, и попросила принять ее в свою группу. Он, конечно, отказал ей, сказав, что она неправильно его поняла, и что в его группе для нее нет места. В тот момент он не собирался брать волшебницу Клауда. Это не доставило бы ему никакого удовольствия. Даже сейчас, подыгрывая насмешкам Гиса, он просто хотел немного снять напряжение от суматохи последних нескольких дней. В конце концов, даже если Клауд сам распустил свою группу, у него все равно должны были остаться какие-то затаенные чувства. А если Клауд не знал правды, еще лучше. Вид того, как некомпетентному герою разбивают сердце, должен напомнить ему о его месте, да и вообще быть забавным. После останется позаботиться только о Гисе, а потом Фрилит останется для него. И это все, в воздухе появилось давление, которого раньше не было. Это и есть те бесполезные слова, которые вы пришли сказать мне. Клауд улыбнулся в чистой радости. Лориан видел, что улыбка исходила от Клауда, но его разум не мог соединить образ Клауда с происходящим перед ним. О, Гис раздраженно сузил глаза. Смотрите-ка, неужели у кого-то появились яйца? Но все же, с кем, черт возьми, ты по-твоему разговариваешь? Без всякого предупреждения, без всяких фанфар, Клауд схватил Гиса за затылок и впечатал героя головой в стол, проломил его и впечатал его лоб в пол. Банкетный зал погрузился в тишину. Лориан даже не успел разглядеть движение Клауда. Затем Клауд протащил лицо Гиса по полу, крутанулся по кругу, чтобы набрать скорость, и отшвырнул его в сторону. Бам! Люди вскрикнули и закричали от шока, так как во внутренних стенах дворца образовалась огромная дыра, через которую героя Гиса буквально вышвырнуло с банкета. Это происходит на самом деле? Лориан в неверии моргнул, а затем быстро взял себя в руки. Он изменился. Так быстро, как, скажи, Лориан, мне вот кое-что интересно, заговорил Клауд, и Лориану пришлось сдержаться, чтобы не усмехнуться над беспечным тоном простолюдина. Для тебя я принц Лориан, Клауд. Ты забыл, насколько мы отличаемся друг от друга? Лориан снисходительно хмыкнул. Разве это не унизительно для принца, что ему приходится заниматься проституцией, чтобы заполучить товарищей по команде? Сказал Клауд, подперев подбородок, изображая любопытство. Лориан застыл. Его охватил гнев и возмущение от того, что этот никчемный некомпетентный герой так с ним разговаривает. Если тебе так сильно нужен был маг, что ты вынужден был соблазнить ее и увести из группы другого героя? Было ли с другими девушками в твоей группе то же самое, а может быть и с мужчинами? Ты был активом или пассивом? Клауд ухмыльнулся. Лориан больше не мог сдерживать ярость на своем лице. Ты никчемный, ты сошел с ума, простолюдин, неужели ты думаешь, что можешь оскорбить принца, не столкнувшись с последствиями? Лориан выпустил свою ауру, полностью направив ее на Клауда. О, но Клауд, похоже, даже не заметил этого. Тогда, как герою, мне можно оскорблять тебя без последствий. Глаза Лориана расширились, и он не смог сдержать своего язвительного выражения. Ему бросили вызов относительно его статуса героя. Из всех людей Клауд намекал на то, что он представляет ценность только как принц, а не как герой, избранный богиней. Ты позволил своему высокомерию слишком сильно вскружить тебе голову. Лориан снял свою перчатку и бросил ее в Клауда. Перчатка ударилась о его грудь и упала. Достаточно. Я вызываю тебя на дуэль, герой Клауд, и я не остановлюсь, пока не получу удовлетворение, проговорил Лориан. И когда я выиграю, ты будешь извиняться у моих ног. Твое снаряжение, твои последние награды и все, чем ты владеешь, кроме того, что дарует тебе богиня, будет передано мне. По рукам, тогда, если выиграю я, ты побреешь свою голову налысо, ответил Клауд. Че что? Лориан ошарашенно вытаращился, чувствуя себя шокированным и оскорбленным этим условием. Несколько дам даже упали в обморок от перспективы того, что его постигнет такая ужасная участь. Решено, Клауд отбросил перчатку назад к Лориану, которому пришлось отклонить голову, чтобы она не попала ему в лицо. Оглянувшись, Лориан увидел, что Клауд направляется к большой сцене дворца. Не развлечь ли нам гостей танцем на мечах? Глава 28. Лориан и Клауд стояли на арене для турниров императорского дворца лицом друг к другу, когда герой карты увидел направляющуюся к ним фигуру, которая заставила его сначала улыбнуться, а затем нахмуриться. Это была Фрилит де Придиак, знатная особа, близкая к королевской фамилии, и сильнейший герой. Лориан, конечно, был рад ее видеть, как бы редко она ни появлялась на этих мероприятиях из-за своей обычной занятости, и, конечно, ею можно восхищаться как образцом благородства. И все же Лориан нахмурился от ее присутствия, поскольку она, скорее всего, пришла, чтобы положить конец их дуэли, чтобы сохранить баланс между героями и странами, которые они представляют. Принц Лориан, Клауд, обратилась к ним Фрилит, выходя на арену. Есть ли возможность разрешить эту ситуацию мирным путем, не прибегая к насилию? Боюсь, что нет, леди Фрилит. Лориан говорил с тяжелым сердцем, не понимая, что Фрилит спрашивает об этом формальным тоном, а не возражает против поединка. Меня серьезно оскорбил этот, герой Клауд, и моя честь требует удовлетворения. А Клауд? Спросила Фрилит. Ну, я думаю, что эта ситуация немного несправедлива. Со смехом сказал Клауд. Сейчас уже слишком поздно сожалеть и просить прощения. Лориан улыбнулся. А нет, я не отказываюсь. Я говорю, что нечестно, ведь ты вынужден сражаться один, а вот я со всей своей командой. Клауд усмехнулся. Что? Лориан нахмурился. Полагаю, мне придется объяснить это простыми словами, если для тебя это слишком сложно. Послушай сюда, ты, приведи всю свою группу. За серьезным тоном Клауда последовал выброс его ауры. Она была масштабной, ее ощущали все зрители на большой арене, но при этом чувствовалось, что она не такая тяжелая, как могла бы быть, словно Клауд сдерживается. Я не оставлю тебе никаких оправданий на сегодня. Приведи всех, кто на твоей стороне, и я побью тебя. Один. На секунду на арене воцарилась тишина, а затем между дворянами и другими зрителями как лесной пожар поползли сплетни. «Ты сошел с ума!» Лориан насмешливо покачал головой. «Неужели убийство нескольких бандитов заставило тебя думать, что ты можешь противостоять не только мне, но и всему моему отряду, когда ты совсем один?» Он начал смеяться. «Воистину, интересно, каково это, жить в таких потворствующих фантазиях? О, тебе нужно большее преимущество, может, я должен сражаться только одной рукой?» Клауд хихикнул в ответ. Лориан нахмурился в ответ. «Леди Фрилит», Лориан повернулся к другому герою. «Если мы продолжим, пожалуйста, не вмешивайтесь в поединок, будьте добры». Он сказал это со всей серьезностью, решив, что разговор с Клаудом – это не то, на что ему стоит тратить время. «Клауд, ты уверен?» – спросила Фрилит. «Да», – мгновенно ответил Клауд. «Тогда, если вы согласны, Лориан, вы и ваша группа будете сражаться против Клауда, но я поставлю условие, что бой не должен закончиться смертью ни для одной из сторон». Лориан изо всех сил старался не закатить глаза от намека на то, что кто-то с его стороны может серьезно пострадать. Это было трудное испытание, но он выдержал его. «Таким образом, если одна из сторон будет не в состоянии продолжать бой, я прекращу поединок. Это приемлемо?» «Да», — Клауд кивнул. «Конечно», — улыбнулся Лориан и кивнул. Он жестом велел своей группе подняться на арену. И пока они это делали, он заметил, как Клауд направился к одной из стоек с оружием, той, где лежали копья, и взял деревянное древко, которое новички держат в руках, прежде чем им доверить стальное. Лориан почувствовал, как в нем закипает гнев, почти до предела, когда он увидел, что Клауд вернулся на арену, держа древко за плечом, и не достал меч. Какая дерзость! Лориан стиснул зубы, ожидая, пока дворцовые маги установят барьер вокруг арены. «Все в порядке, старший брат, тебе даже не придется поднимать руку». Лорин, первая принцесса карты, стояла рядом с братом. «Верно, брат, просто предоставь это мне. Моя магия навсегда запечатает рот этого крестьянина, ну, не убивая его, конечно», сказала Элизабет, вторая принцесса карты, с другой стороны от Лориана, прислонившись к нему. Ее слова заставили Лориана нахмуриться. «Это не понадобится, я сломаю ему челюсть». Умбри, женщина в нарядной одежде и с большим мечом, злобно улыбнулась Лориану. Барьер был установлен. На стороне героя Лориана были его сестры. Лорин, первая принцесса и рыцарь, Элизабет, вторая принцесса и маг, Мариетта, третья принцесса и жрица, Алибарда, капитан рыцарей копьеносец, Гленн Марилл, известный колдун и Умбри, воин-варвар. С другой стороны стоял один герой Клауд, вооруженный палкой. «С момента нашей последней встречи численность моей группы увеличилась. Ты же не скажешь, что это несправедливо, теперь, когда ты увидел их всех». Лориан ухмыльнулся. «Ух ты, а ты усердно потрудился». Клауд ухмыльнулся в ответ. Лориан на мгновение оказался сбит с толку, а потом вспомнил, как Клауд оскорбил его, рассказывая о том, как он получил членов своей группы. Элизабет, огненный шторм. Гленн, множественные проклятия. Начинайте скандировать заклинания, приказал Лориан сквозь стиснутые зубы. Ваше высочество, не слишком ли это? Начал говорить Гленн. Сейчас же, крикнул Лориан, заставив девушек и Гленна вздрогнуть от неожиданного гнева, несвойственного ему. Без лишних слов Элизабет и Гленн начали нараспев читать свои заклинания. «Вы можете начинать», — Фрилит объявил о начале поединка. «Огненный шторм», — крикнула Элизабет, и из ее посоха по дуге вылетела струя огня прямо в сторону Клауда. Заклинание все еще находилось вне зоны поражения Клауда, но он схватил палку за самый конец, используя ее как очень длинный меч, пустил ману по оружию и сделал замах, направленный к полу. Заклинание взорвалось раньше времени, поглотив Клауда своей большой зоной взрыва, но с вторым взмахом огонь разлетелся, создав горящую поверхность вокруг Клауда, но сам герой остался нетронутым. «Проклятие когнитивного разрушения!» — выкрикнул Гленн, и темное облако выстрелило в Клауда. Клауд слегка нахмурил брови, затем зарядил манай кончик палки и взмахнул ею, как только темное облако вошло в радиус его поражения. Но тут в его руку полетела дуга, заставив его изменить направление взмаха и парировать удар. «Молния!» — воскликнула Элизабет. Заклинание хоть и не было таким быстрым, как настоящая молния, но все же требовало реакции, поэтому он сместил свою палку ближе к центру туловища и поднес его к груди, чтобы блокировать. Но как только он это сделал, проклятие ударило в него, волна черного газа вошла в его тело, как вода в губку. Заклинание молнии ударило в палку Клауда, и из места удара пошел дым. Когда проклятие начало действовать на Клауда, его глаза закрылись, и он пошатнулся. Лориан ухмыльнулся. Лорин, Умбри, вперед. Глава 29. Обе женщины бросились вперед с оружием наготове. Клауд выставил одну ногу назад, чтобы устоять на ногах, и его глаза сфокусировались. Гленн растерянно моргнул, он чувствовал, как его проклятие воздействует на героя Клауда, но тот продолжал двигаться как обычно. Лорин настигла Клауда, метя своей саблей ему в лицо, а Умбри зашла сбоку с широким замахом. Клауд наклонил голову в сторону, уклоняясь от клинка, и ударил палкой в бок Лорин. Удар сотряс и отбросил первую принцессу, и она отлетела в сторону. Затем Клауд встретил выпад Умбри, направив палку так, чтобы отвести ее меч вверх, и ударил ее локтем в лицо, воспользовавшись импульсом от ее движения. Умбри закричала, из ее носа потекла кровь, а Клауд крутанулся и ударил ее ногой в живот, отбросив назад с такой силой, что она врезалась в барьер в противоположном конце арены. «Проклятие слабости!» — воскликнул Гленн, накладывая еще одно проклятие. «Бритвенный ветер!» — воскликнула Элизабет. «Нежный бриз!» Мариетта наложила на своих союзников заклинание исцеления широкой области. Клауд вновь держал свою палку за конец, рассекая летящие на него воздушные лезвия. Сразу после того, как последнее воздушное лезвие было рассечено, Клауду пришлось наклониться и уклониться от удара копья алебарды, при этом даже его одежда не пострадала. Лорин забежала сбоку и с воплем бросилась в атаку, ее меч светился маной. Пока он уклонялся от атак алебарды, второе проклятие попало в Клауда, но он, похоже, и не пытался уклониться. Его движение замедлилось, давая Лорейне и алебарде возможность. Замедлившийся Клауд вновь ускорился, переложив палку в другую руку. Он отклонил удар меча в землю, увернулся от удара копья алебарды и замахнулся палкой на копьеносца. Клауд использовал положение алебарды, когда тот приблизился для удара, чтобы нанести сильный удар по его голове и плечу. Клауд заставил свою палку двигаться вниз, увлекая за собой алебарду, в результате чего копьеносец сильно ударился о землю, достаточно сильно, чтобы был слышен треск, а после отскочил от удара. Когда алебарда на мгновение оторвался от земли, Клауд пнул его ногой в сторону Элизабет, в результате чего они столкнулись. Используя импульс от удара, Клауд снова сменил руку с палкой и со всей силы ударил ею по голове Лорейн. Лицо принцессы шмякнулось о землю, кровь потекла из носа и рта, вероятно, из-за сломанных зубов или поврежденных десен. Она была в нокауте. Клауд оттолкнул ее ногой, и она врезалась в барьер арены и осталась там лежать. «Лорейн!» — вскричал герой Лориан. «Как ты посмел, простолюдин!» — прорычал он, Мариетта. «Пэ поняла, сейчас». Третья принцесса никогда не видела своего брата в явном гневе. Она начала накладывать заклинания восстановления и исцеления на Элизабет, алебарду и, самое главное, на Лорейн. Тем временем Клауд сделал глубокий вдох, а когда выпустил его, Гленн выглядел обеспокоенным. «Ваше высочество, он снял первое проклятие», — сказал Гленн. «Что?» Лориан оглянулся и увидел, как Клауд постучал пальцем по голове, а затем помахал пальцем в жесте «нет». Лориан прищелкнул языком. «Это мы еще посмотрим», — пробормотал он. Гленн, продолжая использовать проклятие когнитивного разрушения. «Элизабет, я приступаю». «Да, брат», — сказала восстановившаяся Элизабет, поняв, чего хочет ее брат. Она начала применять проклятие слабости, чтобы дополнить усилия Гленна. «Мариетта», — позвал Лориан, шагая вперед. «Я поддержу тебя». Мариетта начала накладывать заклинание охрана, спешка и усиление на Лориана, Умбри, алебарду и только что очнувшуюся Лорейн. Лорейн встряхнула головой, чтобы убрать клубы тумана из своего сознания, и стала приходить в себя. Почувствовав целительную энергию Мариетты, она поняла, что произошло, и нахмурилась от того, что ее так вывели из строя. Она бросилась к брату, Умбри встала рядом с ней, а алебарда, по другую сторону от Лориана. «Брат, он застал меня врасплох. Не волнуйся, на этот раз никакие его уловки не...» «Начало Лорейн. Он не двигался», — сказал Лориан сквозь стиснутые зубы. «Что?» — Лорейн недоуменно моргнула. «Ты шутишь», — сказала Умбри, поняв, на что намекает лидер ее группы. «До сих пор герой Клауд не сделал ни шагу со своего исходного положения», — уточнила Лебарда. «Больше никаких игр», — приказал Лориан. «Атакуем всеми силами. Клауд», который все это время просто стоял со спокойным видом, развернулся так, что оказался лицом к лицу с героем карты, его спутниками по бокам. Он держал палку на одном плече, а руку, обращенную к противникам, вытянул вперед и жестом приказал им напасть на него. «Налетайте, обещаю, на этот раз я буду двигаться». Клауд усмехнулся. «Как это возможно, чтобы кто-то так сильно изменился меньше, чем за месяц?» Недоумевала Фрилит де Придяк. «И это было именно изменение, а не рост. Нынешняя сила героя Клауда слишком сильно отличалась от той, что была изначально, чтобы ее рост был линейным, как это было в ее случае. Даже если бы ему каким-то образом посчастливилось пройти одно или два подземелья, и он сумел бы завершить их, получив несколько наследий, это все равно не объяснило бы того Клауда, которого она видела перед собой. В его движениях не было нерешительности или самоуверенности, но была твердость, которая могла прийти только с опытом. Такие боевые навыки и понимание, которые он демонстрировал, можно было получить только в бою с такими же опытными противниками или с теми, кто был намного сильнее. Но откуда у него могло взяться на это время? Его действия за последние 3 недели сводились к тому, что он сумел заполучить Виверну немалой силой агрессивности и приручить ее, что, по мнению Фрилит, было похвальным достижением для слабого Клауда. Но затем он стал находить все лагеря и организации бандитов на территории имперской столицы, что говорило либо о нераскрытом до сих пор непревзойденном охотничьем таланте, либо о шпионской сети. Она задумчиво сузила глаза. Фрилит покачала головой. «Это все предположения. Возможно, это просто природный талант Клауда. В таком случае, наказание, которое она назначила бывшей группе Клауда, было недостаточно. Он был героем в течение 3 лет. Если бы Клауду не мешали все это время, каким бы он был сейчас? Тем не менее, разве не ходили слухи, что богиня назвала Клауда по фамилии, после того, как он оспорил уготованную ему судьбу? Возможно, ей стоит разобраться в этом. Фрилит планировала навестить святую после окончания сегодняшнего банкета. Возвращаясь к поединку, третья принцесса Мариетта наложила на Умбри заклинание «Отвага», благодаря которому цель получала иммунитет ко всем психическим эффектам или оставалась в ясном уме в течение определенного времени. «Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Умбри зарычала, активировав навык Берсерк, и бросилась вперед с большей скоростью и силой, чем раньше. Клауд принял более широкую стойку, немного присел, чтобы снизить центр тяжести, и обеими руками сжал палку в боевой стойке копьеносца. Умбри подпрыгнула, держа над головой большой меч, чтобы нанести нисходящий удар. Лориан был прямо за ней, а Лорин и Алибарда обошли Клауда с каждой стороны. Как раз в тот момент, когда она вошла в зону его поражения, прежде чем коснуться земли, Клауд выставил вперед свою палку и ударил ее концом прямо в ее челюсть, отбросив голову Умбри назад. Однако, словно боли для нее не существовало, Умбри завершила движение приземления и нанесла косой удар вниз, расколов землю. Но Клауд уже переместился и снова с размаху ударив палкой в подбородок Умбри, а затем перехватил удар Лориана. Их оружие столкнулось и сцепилось, когда двое столкнулись друг с другом. Видя, что Лорин подходит первый, Клауд выставил ногу, чтобы наступить на ногу Лориана. Принц насмешливо хмыкнул и легко уклонился от этого детского движения. Только для того, чтобы Клауд, воспользовавшись мгновенным отвлечением, сместился в сторону и, держа свою палку двумя руками как меч, нанес удар по первой принцессе. Лорин впервые успешно блокировала атаку Клауда и чуть не лишилась оружия и равновесия от усилия, так как ее сабля и руки задрожали, а колени подогнулись, пока ее ноги шатались, едва не подкосившись. На помощь пришел Алибарда, который активировал свой навык «Пронзающий удар», увеличивший его скорость назначения от 3 до 5 раз. Однако он мог использовать эту стремительную атаку копьем только по прямой, поэтому Клауд сместился в сторону и тут же поднял палку, чтобы защитить спину от удара Лориана. Приток маны в палке увеличился, чтобы компенсировать более сильный удар Лориана по сравнению с его товарищами. Затем Клауд отклонился в сторону, чтобы привело к отскоку клинка Лориана. Он уклонился от еще одного удара Лориана, что был отвлекающим маневром для удара Умбри по полной дуге сверху. Клауд, держа палку обеими руками, поймал большой меч и отвел клинок и его силу в сторону, вместо того, чтобы полностью принять удар. Тут же ему пришлось отпрыгнуть назад от еще одного удара Алибарды, который вот-вот должен был настигнуть его, но Лорин отвлекла внимание Клауда боковым ударом, который ему пришлось блокировать. Молния. Заклинание вылетело из кончика рапиры Лориана и вонзилось в предплечье Клауда. Лориан увидел, как вместо того, чтобы позволить атаке ударить его в спину, Клауд быстро перехватил атаку рукой, по которой пробежало несколько электрических дуг, показывая, что эффект оглушения настиг его. Лориан усмехнулся, когда копье Алибарды метнулось прямо в лицо Клауду. Мана с силой потекла по руке Клауда, и он заставил ее двигаться. «Постой!» — потрясенно произнес Алибарда. «Не может быть!» — глаза Лорин расширились, когда Клауд остановил копье Алибарды и самого мужчину, схватив наконечник копья и остановив его движение. «Хах, красный маг!» — сказал Клауд, глядя на Лориана. «Это называется магический рыцарь, но твое невежество неудивительно!» Лориан улыбнулся в ответ. «Проклятие когнитивного разрушения! Проклятие слабости!» В этот момент Гленн и Элизабет произнесли свои проклятия, а Умбри бросилась в атаку в прыжке, вращая клинком, чтобы добавить импульс в косой удар. Клауд снова увеличил скорость, нанес колющий удар палкой в Лориана, которому пришлось отклонить ее, оттолкнул Лорин и бросил Алибарду под удар Умбри. Освободившуюся руку он покрыл маной и словно ножом ударил по проклятиям, разбивая их в пух и прах. Умбри запаниковала, так как Алибарда оказался на пути ее большого меча, а Алибарда только и успел, что расширить глаза. Громкий гул наполнил арену, когда клинок Умбри, в последний момент сместившийся в сторону, со всей силой врезался в копейщика. «Алибарда!» — в панике закричал Умбри. «Черт! Мариетта, исцели!» — крикнула она, когда жрица в спешке и беспокойстве накладывала заклинание исцеления на их товарища по команде, пострадавшего от перекрестного огня. «Леди Элизабет, ничего не получается!» «Придется использовать это», — сказал Гленн своему товарищу по команде. Глава 30. «Это очень хорошо, давайте объединим силы для следующего заклинания». Элизабет кивнула, и оба синхронным движением взяли в руки свои посохи. Их мана двигалась таким же образом. «Объединенное заклинание», — сказали они вдвоем, когда их магия стала двигаться как единое целое, и началось произнесение второго заклинания. Палка Клауда, отклоненная Ларианом, отскочила и закружилась в воздухе, и Клауд бросился за ней, прыгнул, схватил и ударил героя карты в одно движение. «Ты, проклятие!» Лариан не успел выругаться, так как атаки Клауда были достаточно быстрыми, чтобы занять все его внимание, и были такими же сильными, как у Умбри. Мало того, он чувствовал, что первое проклятие слабости Гленна также полностью рассеялось. «Как ты так быстро развеял это проклятие? Я не вижу на тебе магического артефакта, и ты его не использовал», — воскликнул он. «Я устроен по-другому». Клауд ухмыльнулся, когда они с Ларианом обменялись быстрыми ударами мечей. Лариан стиснул зубы, ощущая силу ударов Клауда своей рапирой и руками. В это же время над Элизабет и Гленном появились гигантские карманные часы из маны, стрелка которых показывала четверть полуночи и быстро отсчитывала время. «Не подходи к моему брату!» — крикнула Ларин, когда аура окутала ее, и она бросилась к нему, активируя навык меча «Двойной удар мечом». Два почти одновременных удара пришлись прямо в спину Клауду. Кланг, кланг, но Клауд одним мгновенным движением крутанулся и отклонил оба удара, едва Ларин успела их сделать. Его ответные выпады, казалось, произошли одновременно. В то же время часы. «Мариетта, нам нужно ускориться», — сказала Элизабет своей сестре. «Регенерация маны, регенерация маны». Мариетта наложила заклинание на обоих магов, чтобы они могли использовать больше маны без истощения. Мариетта начала задыхаться, призывая большое количество своей божественной энергии. «Благословение половины заклинания». Она произнесла заклинание поддержки, благодаря чему время, необходимое для его готовности заклинания Элизабет и Гленна, сократилось вдвое. Учитывая, насколько она была истощена, она начала молиться, чтобы пополнить запас своей божественной энергии. До полуночи на часах оставалось 5 минут. В тот момент, когда Клауд стоял спиной к Лариану, герой использовал это время, чтобы наложить на себя великую спешку, добавив ее к текущей спешке, что позволило ему отпрыгнуть назад, уклоняясь от ответного удара Клауда. Прежде чем он снова коснулся земли, Лариан наложил на себя заклинание усиления, добавив его к уже имеющемуся у него заклинанию. Лариан зарычал, когда его ноги коснулись земли, и бросился вперед, так что пол треснул от этого мощного броска. Раздался громкий звон металла, вибрирующего от того, что его остановило простое дерево. Но вместо ожидаемого Ларианом, Клауд вложил силу в свои ноги и руки, и встретил атаку Лариана равной силой. Снова и снова оружие Лариана и Клауда ударялось друг о друга, но ни один из них не получал преимущества. «Нет». Лариан стиснул зубы, увидев спокойные, почти скучающие глаза Клауда, и понял. Простолюдин-герой не использует свое превосходство, потому что не видит необходимости напрягаться. В этот момент Ларин снова атаковала, на этот раз ее рука была подобна ливню, когда она использовала тройной удар клинком, отчего казалось, что ее сабля атакует сразу 3 раза. Уклонившись от последней атаки Лариана, Клауд нанес удар вперед по мечу Ларин, прервав атаку, когда он врезался кончиком палки в ее запястье. В этот момент Элибарда предпринял еще одну атаку. Он сделал длинный выпад копьем сверху вниз, используя его длинный охват, чтобы атаковать Клауда из-за спины Ларин, которая отскочила в сторону с гримасой на лице и была вынуждена сменить руку с мечом. Клауд отпрыгнул в сторону от копья, позволив ему вонзиться в землю. В этот момент Клауд метнул свою палку прямо в лицо Алибарде, запрокинув его голову назад, чтобы тут же поймать ее на отскоке. После этого герой Праны крутанулся и сделал выпад назад, чтобы защититься от еще одного выпада Лариана, одновременно направляя открытую ладонь на Ларин, которая снова атаковала. Удар ветра. Стена воздуха ударила в первую принцессу, отбросив ее в сторону, и тут же ревущая Умбри нанесла сбоку горизонтальный косой удар всем своим весом. Клауд схватил свою палку обеими руками, приняв атаку, отчего его немного откинуло назад, а его ноги оставили на земле изрытый след. «Взмах ауры!» — воскликнул Лариан, когда его меч засветился магической силой. Он выставил рапиру перед собой, а затем бросился вперед, занес меч назад и ударил Клауда наотмашь. Клауд взмахнул палкой, чтобы оттолкнуть Умбри, к крутанулся и отшвырнул ее в сторону, отвел одну ногу назад для равновесия и принял на себя весь удар магической рапиры Лориана. Лориан скрипел зубами, пытаясь придавить Клауда, но безрезультатно. Раздался громкий щелчок, часы маны пробили полночь, и зазвонил церковный колокол. «Проклятие падения!» – закричали Элизабет и Гленн. Глаза Фрилит расширились от интереса, когда она увидела гигантскую руку скелета, которая хлопнула по Клауду, не задев никого, причем он даже оттолкнул Лориана и отпрыгнул назад с большей скоростью, чем раньше. Однако Фрилит знала, что это проклятие неизбежно попадет в цель. В тот самый момент, когда колоссальная рука скелета-призрака вонзилась в Клауда и прошла сквозь него, он зашатался на месте, так как все эффекты обрушились на него одновременно. Три проклятия когнитивного разрушения, три проклятия слабости, три проклятия ограничения движения, три проклятия тяжелого бремени, три проклятия кровотечения и, наконец, три проклятия магической тишины. Шесть смертельных проклятий, по три из каждого. Три – это максимальное количество заклинаний или проклятий, которые можно сложить вместе, так как впоследствии четвертое такое же заклинание либо не сможет прижиться в теле, либо перебьет одно из трех других. С победным ревом Лориан бросился вперед, его меч все еще светился от взмаха ауры, когда герой прыгнул вперед и взмахнул своим клинком. Клауд, несмотря на множество проклятий, сдвинулся с места, подняв палку обеими руками. Треск. Палка сломалась пополам, брызнула кровь, так как на теле Клауда образовался большой порез, и его тело отбросило назад. «Наконец-то!» — закричала Умбри. «Да, ты сделал это, брат!» — воскликнула Лорин, подпрыгнув и подняв кулак вверх. Толпа, которая задыхалась, ахала и охала, начала утихать в своих возбужденных пересудах, так как создалось впечатление, что поединок подходит к концу. Однако Фрилит считала иначе. Глядя на раненого Клауда, она чувствовала, что духовное давление от него усиливается. «Как он еще стоит?» – спросил Гленн, его голос прервал празднование, когда Лориан и его команда перестали радоваться и посмотрели на своего противника, увидев, что даже если он был отброшен назад атакой Лориана, он не упал и даже не оказался на коленях. Вместо этого он был отброшен назад, немного наклонился вперед, прижимая руку к груди, чтобы осмотреть свою рану. «Мой разум кажется тяжелым», — начал Клауд. «Мои конечности чувствуют слабость. Я не могу нормально двигаться, как будто я в воде. Все кажется тяжелее, как будто гравитация мира усилилась». От руки Клауда, прижатой к груди, исходило зеленое сияние, а затем она зашипела. Принца-героя и его команду удивило, что Клауд владеет магией исцеления. Даже больше, чем то, что он вообще мог произнести хоть какое-нибудь, пусть даже халтурное заклинание. «Мои раны не заживают так хорошо, как должны, даже с помощью магии. И, наконец, моя мана ощущается странно, как будто она движется не так, как я хочу. Для тебя все кончено, герой», — с усмешкой сказал Лориан. «Клауд, теперь я приму твою капитуляцию», — сказал он, но в груди принца появилось чувство тревоги. «Чем дольше ты заставишь меня ждать, тем тяжелее будет твое наказание». Он ухмыльнулся с уверенностью, но что-то внутри предупреждало его о грядущей опасности. Хе-хе-хе-хе, плечи Клауда начали трястись. Ха-ха-ха-ха-ха. Он откинул голову назад и рассмеялся, шокировав своих противников и зрителей. Несмотря на то, что Фрилит не хотела принимать чью-либо сторону, она не могла не улыбнуться от интереса и волнения по поводу того, что будет дальше. «Давай, покажи мне, каков ты, когда ты серьезен», — подумала герой Империи. «Ах, чувак, это было забавно, мне это было нужно». Клауд вздохнул и улыбнулся. «Ты». Лориан не мог понять отношение Клауда. Он проиграл. «Так почему? Почему он до сих пор так выглядит? Почему он все еще так самоуверенно улыбается? Мне остается сказать только одно, Лориан». Клауд развел руки в стороны, держа в каждой по палке. Сломанная палка превратилась в парное оружие. «Что? Твои последние слова?» Лориан насмешливо хмыкнул, с легкостью надев маску холодного принца, чтобы скрыть свое истинное беспокойство. Деревянные дубинки Клауда засветились тягучей, видимой аурой. «Добро пожаловать на вторую фазу, сучечки». Глава 31.1. Броня Фафнера. Я подавил вздох. Я действительно слишком сильно зависел от нее во времена Великого Ордена. Мне нужно помнить, что я не в бессрочном союзе объединений, и Зигфрид в моей голове говорит мне, что нужно отступить, когда я веду себя слишком безрассудно. Если подумать, то еще в Фуюке, Как только я научился составлять и использовать карты класса, я предпочитал слуг, у которых было сопротивление маги. Черт, я уже слышу, как богиня смерти отчитывает меня, говоря: я же тебе говорила о том, что я полагаюсь на чужие силы, особенно на героических духов. Так и представляю, как Зигфрид ворчит, что я сражаюсь, не обращая внимания на защиту, а лишь яростно бросаюсь вперед. Тогда я бы сказал ему, что он тоже часто так делает. После этого он бы расстроился и извинился, а я, почувствовав себя дерьмом, последовал бы его совету, пока в следующий раз снова не совершил бы какую-нибудь глупость. Да, есть театральность во всем том, чтобы показать здесь, в центре благородного общества, где слухи распространяются быстрее всего, образ героя, которого невозможно победить, несмотря ни на что. Я действительно не должен был позволять им нанести этот последний удар, но я был дезориентирован проклятием падения и пытался привыкнуть к нему, когда Лориан воспользовался добивающим ударом. Ну, он молодец, другого шанса у него не будет. Что касается проклятия падения, я чувствовал, как оно пытается вплестись в мое тело прочнее, чем все предыдущие. Если все предыдущие проклятия были проклятиями начального уровня, низшего, то это было проклятие среднего уровня. Но только благодаря тому, что оно состояло из множества низкоуровневых, я начал пропускать ману через свое тело и позволил ей понемногу снимать проклятие. В целом, я не чувствовал, что нахожусь в опасности. У меня всегда было в запасе заклинание «Улучшенное усиление», готовое к запуску. Оно удвоит мой уровень, и я смогу закончить бой прямо здесь и сейчас. Но, может быть, в этом и проблема. Чувство безопасности, потому что у меня есть запасной план. Я сделал глубокий вдох, чтобы привести свои мысли в порядок. Хорошо, я буду вести себя так, словно у меня нет ничего в запасе, и сражаться так, будто поражение означает смерть. Тем не менее, вся эта прелюдия была не так уж плоха. Во-первых, это был полезный опыт. Каждая битва была таковой, как твердила та самая богиня смерти. Теперь я знал силу своих противников, насколько точны их удары, их скорость, как быстро они могут двигаться и реагировать, их прочность, сколько урона они могут выдержать. Во-вторых, с точки зрения репутации, Лориан и Гис не выйдут из этой ситуации чистенькими. Они могут попытаться, но их репутация останется подмоченной навсегда, по крайней мере до тех пор, пока я не облажаюсь слишком сильно. А в-третьих, я низко присел, изменил хват на дубинках и напряг мышцы. Первое, на чем я сосредоточился и использовал свою ману, было разделение памяти. Было очень легко отбросить эффекты проклятия когнитивного разрушения, когда я могу просто выделить отдельную ментальную комнату под проклятие. В-третьих, я наконец-то могу расслабиться, не беспокоясь о том, что могу их сломать. Иными словами, я не буду беспокоиться о том, что убью их по неосторожности. Я бросился вперед, к удивлению героя и группы, так как я двигался с той же скоростью, с которой они ранее видели в моем исполнении. Да ладно, ребят, не будьте так шокированы. На меня действует проклятие, честное пионерское. Я достиг алебарды как раз в тот момент, когда он начал реагировать. Другие противники только начали направляться к нам. Я метнул одну из дубинок ему в лицо, и ему пришлось отбить ее, в то время как я скользнул вниз, чтобы ударить его по ногам. Алебарда потерял равновесие, и в этот момент я подпрыгнул и ударил его дубинкой по затылку, поймал другую дубинку, от которой он отбился, до ее падения на землю, и крутанулся, чтобы снова ударить алебарду своей вернувшейся дубинкой с замахом сверху вниз. Алебарда врезался лицом в землю. Шлем принял часть урона, прежде чем слетел. Он был в нокауте. Вероятно, у него было сотрясение мозга. Алиб, Умбри начала кричать, но она должна была беспокоиться о себе, так как я уже нацелился на нее. Я метнул обе дубинки ей в лицо, отчего ее голова запрокинулась назад, а дубинки подпрыгнули в воздух. Умбри вернула голову обратно, глядя на меня со скаленными зубами, но это означало, что она не использовала это время, чтобы атаковать меня. Поэтому я сделал это первым. Два удара правой в подбородок за один заход, удар левой в нос, удар правой в горло. Она поморщилась от боли и попыталась парировать. Удар костяшками пальцев по болевым точкам на плечах вывел из строя ее руки. Шесть быстрых ударов по ее туловищу. Ее ребра покрылись трещинами. Левый апперкот в челюсть. Я влил ману в руку, заставляя укрепление прорваться сквозь проклятие, Даже если я почувствовал толчок боли как обратную реакцию, Умбри получила такой сильный удар, что ее ноги оторвались от земли, и в этот момент, когда она повисла в воздухе, я покрыл свою руку магической энергией. Кулак маны. В одно движение я отвел руку назад, наклонил все тело, и ударил ее кулаком в живот. Она выронила свой большой меч. Варварша не смогла издать даже звука боли, так как согнулась вокруг моего кулака. Высвобождение маны. Умбри, как ракета, полетела в дальний конец арены, врезалась в барьер, растрескав его, и закашлялась кровью. Она сползла вниз, потеряв сознание. Барьер медленно начал восстанавливаться, и я отправил Умбри в полет под углом, чтобы она приземлилась рядом с их целителем, так что ее жизнь не была в опасности. Вся эта возня заняла несколько секунд. Мариетта должна была сразу заметить, насколько сильно пострадала Варварша. Внутренние повреждения должны были занять ее на некоторое время. «Умбри!» — в панике крикнула Мариетта. «А вот и она! Хорошая работа, Мариетта!» Как раз в тот момент, когда Лориан и Лорин уже почти добрались до меня, я схватил лежащий большой меч обеими руками и со всей силы махнул им вокруг себя. Гах! Проклятие! Лорин и Лориан должны были поднять свои мечи, чтобы блокировать этот удар, но мой меч не остановился и не замедлился, встретив их клинки. Оба были отброшены назад огромной силой, пока они пытались устоять на ногах, их ноги оставляли следы на земле. Их руки тряслись, по рукам пробегали вибрации от силы огромного меча, но они не могли остановить скольжение. Я крутанулся несколько раз, в основном для того, чтобы Гленн заметил, что я собираюсь сделать. Он был умен, но слишком раболепствовал перед Лорианом, вместо того, чтобы действовать самостоятельно. Я бросил большой меч, и он закрутился, летя к цели, как массивный вращающийся клинок смерти. Глаза Лорин расширились от ужаса, и она отпрыгнула в сторону, пытаясь всеми силами избежать крутящегося гигантского лезвия. «Элизабет!» — крикнул Гленн, пытаясь предупредить вторую принцессу. «Элизабет была целью моего броска. Спасибо, что ушла с дороги, Лорин!» «Мариетта!» — крикнул Гленн, зовя на помощь. «Каменный страж! Барьер!» Мариетта выполняла двойную работу, поддерживая исцеляющие заклинания на Умбри и одновременно накладывая барьер перед сестрой. Перед принцессой-магом мгновенно поднялась каменная плита, а за каменной стеной оказался светящийся магический щит. Хруст. Большой меч был остановлен. Он не задел Элизабет, но он пробил каменную стену, проломил магический щит, и лезвие остановилось в нескольких дюймах от лица Элизабет. Элизабет стояла, парализованная страхом от близости смерти, и от потрясения упала на колени. В тот момент, когда все внимание было сосредоточено на Элизабет, я поймал падающие дубинки, они почти коснулись земли, оказавшись ниже уровня талии. Я чуть не потерял очки за стиль, и метнул одну так быстро, что она просвистела в воздухе, пока не врезалась прямо в горло Гленна, сломав ему хрящи гортани. Гленн упал на колени, держась за горло, безуспешно пытаясь вздохнуть. «Высшее исцеление!» — крикнула Мариетта, накладывая заклинание на Гленна и одновременно продолжая лечить Умбри. Лориан бросился вперед и наконец достиг меня, но я уже успел занять удобное положение и держался за свою дубинку обеими руками. Принц Карты был единственным, кто смог защитить себя, так как я нанес удар первым. Он блокировал первую атаку, и прежде, чем он успел парировать, на него обрушилось еще три.